И пошли они в самую чащу, исчезли за сугробами. Опустела лесная поляна. Но вдруг от белых стволов отделился высокий седобородый старик с длинным посохом в руках. Это декабрь месяц. Он раздвинул тяжелые мохнатые ветки. Там, на снежной постели, сладко спал румяный мальчик январь месяц. Брат январь, пора, проснись, принимай хозяйство, как будто все у меня в порядке. Снегу нынче довольно, березкам по пояс, соснам по коленам. Теперь и морозу разгуляться можно, беды уж не будет. Мы свое время за тучами прожили, вам и солнышком побаловаться можно. Спасибо, брат Декабрь. Видать, ты славно поработал. А как у тебя на речках да на озерах-то? Крепко лед стал. Ничего, держится. А не мешает еще подморозить. Подморозим, подморозим. За нами дело не станет. Ну, а народ лесной как? Да ведь как полагается. Кому время спать, спит. А кто не спит, тот прыгает да бродит. Да вот я их сейчас созову, сам поглядишь. Собирайте звери в стаю, я вас всех пересчитаю. Серый волк. Лиса, барсук, куцых зайцев 10 штук. Ну, теперь птицы, белки и другой народец мелкий. Соек, галок и ворон ровным счетом миллион! Хлопнул декабрь месяц рукавицами, и ожил лес. Показались из чащи волк и лисица, замелькали на ветвях белки, осторожно выглянули из-за сугроба зайцы. Эй, ты рыжая! А ты что, серый? Думаете, для вас мы сюда зайцев да белок-то созвали? Нет уж, это сами для себя промышляйте. А нам всех лесных жильцов посчитать надо. И зайцев, и белок, и вас зубастых. Зайчика хочется. Ну ладно, ладно. Все вы пересчитаны. Можете уходить по своим домам и по своим делам. Ну, теперь, брат Декабрь, пора нам к нашему празднику приготовиться. Снег в лесу обновить, ветви посеребрить. Ну-ка, махни-ка рукавом-то, ты еще здесь хозяин. А не рано ли? До вечера ведь еще далеко. Да вон и санки чьи-то стоят. Значит, люди в лесу бродят. Завалишь тропинки снегом, им отсюда и не выбраться. Ну, а ты полегоньку начинай. Подуй ветром, помети метелью. Гости-то догадаются, что домой пора. Не поторопишь их, они до полуночи шишки-то сучьи в лесу сбирать будут. Всегда им чего-нибудь надо. На то они и люди. Ну что ж, начнем помаленьку. Верные слуги снежные внуки, заметите все пути, чтобы в чащу не пройти ни конному, ни пешему, ни леснику, ни лешему. Взмахнул рукавом декабрь месяц, и поднялась метель. Замела, завыла вьюга, густой снег повалил на землю, скрылись в снежных хлопьях декабрь с январем. Увязая в сугробах, закрывая лица от вьюги, выбрались из чащи на поляну солдат и сиротка. На плече у солдата стройная пушистая елочка, а в руках у падчерицы большая вязанка хворосту. Метель-то какая разыгралась, а? Прямо сказать, новогодние. Не видать ничего. А где ж мы с тобой тут санки-то оставили? А вот два бугорочка-то, это они и есть. Вот это ваши, они пониже да подлиннее, а мои повыше да покороче. А, ну вот елочку сейчас привяжу и тронемся. А ты не жди меня, ступай себе домой-то. А то еще замерзнешь в своей одежонке-то, да и метелью тебя заметет. Смотри ты, какая заверуха-то поднялась, а? Ничего, мне не в первый раз. Ну, готово. А теперь шагом марш в путь-дорогу. Я вперед, а ты за мной, по моим следам. Так тебе полегче будет. Ну, поехали? Поехали. Ты чего? Поглядите-ка. Вон там, за той елью, двое стоят в белых шубах. Какие двое? Где? Да ничего там нет, померещилось тебе. Это ели. Нет, нет, вон, я вижу. В шубе и в шапке. Да нынче и деревья в шубах и в шапках стоят. Ну, идем поскорее. Да не гляди по сторонам-то, а то в новогоднюю метель, да еще в лесной глуши и не такое привидится. Ну, идем.